Глава 16. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны, охранный форт западного периметра. Судя по всему, биоботы в моем организме тоже неплохо так раскачались. На этот раз, чтобы практически полноценно вернуться в строй, мне даже не понадобилось слишком много времени и несколько килограммов жратвы, которую я в последнее время после серьезных нагрузок поглощал просто в неимоверных количествах. Может, конечно, дело в том, что в схватке с носорогом я не использовал способности все и сразу, стараясь контролировать их применение, тем не менее повредился я знатно. Но что удивительно, чувствовал я себя при этом достаточно сносно, если не считать легкого головокружения и тошноты, конечно. И это непонятно, чем вызванных. То ли последствия контузии, то ли отходники после боевого коктейля. Ладно, разберемся. Главное, что на ногах и даже шкала энергии постепенно заполняется. Скоро снова буду в полной боевой готовности. Плечо еще, правда, болит. Точно, плечо. «Скай!» – негромко позвал я. «Ты мне не поможешь?» «Секунду». Мика и девушка рядом. «Что у тебя?» Вместо ответа я попытался протянуть ей руку, но только зашипел от боли. Скалера нахмурилась, пробежала по руке тонкими пальцами, хмыкнула и выдала свое неизменное «понимаю». А потом вдруг без предупреждения обхватила руку ладонями, хитро повернула, дернула на себя, и у меня в глазах побелело от боли, несмотря на все еще бродящий в крови боевой коктейль. «Спасибо!» Только и смог выдавить я, когда боль улеглась. Попробовал пошевелить рукой. «Как новенькая. Отлично». Фениксы меж тем принялись возиться с дверью. Зашипел портативный сварочный аппарат, посыпались искры. Я отвернулся, чтобы не ловить зайчиков от сварки. А на группу бойцов отделилась фигура с офицерскими знаками различия и направилась ко мне. «Сержант Аберовский?» Я на миг замер, услышав полузабытое обращение, но спохватившись, кивнул. Наемник, дождавшись кивка, отбил стандартное воинское приветствие, ударив в грудь сжатым кулаком и бросив два пальца к виску, а после протянул руку для пожатия. «Лейтенант Стилсон, Стилс, если коротко, заместитель коменданта форта. От лица коменданта хочу выразить вам благодарность, сержант, за восстановление связи. Мы...» «Просто Алтай», — перебил я лейтенанта, явно только недавно попавшего к наемникам из доблестных вооруженных сил. Вон до сих пор из него устав и казёнщина прёт. Ну, так, в хорошем смысле. Не пообвыкся еще, видать. «И лучше на «ты». С благодарностью это вон к нему», — я указал на Накамору. «А я так, прикрытие обеспечил». Лейтенант явно смутился, даже забрало шлема поднял машинально. Наверное, чтобы получше меня рассмотреть. «Блин, да он молодой совсем. Года 22, не больше. Прямо из академии, что ли? Так фениксом без солидного боевого опыта не берут. Дослужился, получается. Значит, молодец, талантливый. Здесь заместитель коменданта. Я вон старше насколько, а так в сержантах всю войну и проболтался. Впрочем, я и не стремился на самом-то деле. И в академии поступать-то меня скорее старшие офицеры уговорили. Вот только не срослось как-то с академией». Тряхнув головой, я отогнал внезапно нахлынувшие мысли и проговорил. «Лейтенант, у нас со временем швах полный. Был бы признателен, если бы вы проводили меня к коменданту. Нам многое обсудить нужно». «Просто Стилс», — еще больше смутившись, ответил лейтенант. «И можно на «ты»?» «Замётано, Стилс», — я усмехнулся. «Пойдем тогда, нас ждут великие дела. Возможно, даже уже сегодня». По дороге наверх я немного разговаривал лейтенанта. Как и предполагал Браун, форт уцелел во время прорыва, пострадали только коммуникации. Правда, уцелела крепость с трудом, тварям удалось уничтожить не только автоматические пушки внизу, но и группу, отправленную на ликвидацию прорыва. Ксеносы ворвались внутрь, бой завязался на нижнем этаже, и отбросить их удалось чудом. Внутренние двери даже хотели заварить, но они стали, и хвала богам, потому что тогда к нам помощь точно не подошла. Но вот теперь вот рисковать не хотят больше, заваривают. И правильно делают. На текущий же момент обстановка в Южном форте примерно такая же, как и в Западном. Бойцы сидят на запасах, пытаются отбивать велотекущие атаки ксеносов и ждут с моря погоды. И возобновлению связи бойцы очень даже обрадовались, потому что сами они считали, что кроме них и Восточного форта, гарнизон которого изрядно потрепали люди Слая, и продолжают трепать ксеносы, больше никого не осталось. Ха, ну пусть порадуются, пока мы гениальный план не услышали. «У нас есть связь с Восточным, но там ситуация приближается к критической», — продолжал рассказывать Стилсон. «Ксеносы прорылись и к ним. Штурмуют форт непрерывно из-под земли и на поверхности. Ребята пока держатся, но буквально из последних сил. а у нас прийти к ним на помощь нет абсолютно никакой возможности». На лице лейтенанта отразилась вся та боль, которую он испытывал из-за этого. «Нас самих тут блокировали. Блокаду мы, может быть, и прорвем, но до Восточного форта не добраться, порвут. Вовремя вы появились, вместе прорваться будет проще. Сколько у вас людей?» «Прорваться куда?» — посмотрел я на лейтенанта. «Как куда?» — парень вскинул брови. «К парням же из Восточного, помочь же надо». «Надо», — кивнул я. «Но у меня есть идея получше. Придем в зал управления, расскажу, чтоб по 10 раз не повторять». «Да почти уже пришли», — пожал плечами лейтенант. «Вот сюда, проходите». Войдя в командный центр форта, я испытал некое ощущение дежавю. Такое же собрание офицеров, такие же скептические взгляды на нас со Скайлера, такая же многозначительная тишина, которая, впрочем, взорвалась приветственными радостными восклицаниями, когда вслед за нами в зал вошли Руат с Накамурой и протиснулся Сэм. Наемники повскакивали с места, обнимая и хлопая по спинам вновь прибывших. Командиру гарнизона с трудом удалось успокоить бойцов, после чего Руат, как старший среди прибывших фениксов, коротко ознакомил командира с деталями и результатами нашей вылазки в тоннеле. В красках описывая мое героическое поведение, только лишь благодаря которому, по словам капрала, отряд и сумел выполнить поставленные задачи. Я же все это время скромно стоял в сторонке и старался по максимуму не отсвечивать. Однако на мою долю реакции в стиле «тот самый Алтай» тоже хватило. Даже надоедать стало, честное слово. Прервал затянувшиеся действия офицер связи, развернувшийся в кресле от пульта и перекрывая гвалт выкрикнувший. «Восточный на связи, командир!» Майор Джонсон, самый старший как по званию, так и по возрасту, из встреченных мной до этого момента фениксов, поднял руку, и в зале снова восстановилась тишина. «Включай на громкую!» Радист кивнул, повернулся к пульту, ткнул в какую-то кнопку, и помещение заполнил искаженный динамиком голос. «Майор, ждать больше не можем. Продержимся час-два максимум. Твари прорвались в подземные коммуникации. Парни отбиваются, но уже понятно, что не выстоят. Еще один отряд тварей долбит внешнюю стену, которой так ракетами от этих уродов досталось. Энергоузел накрылся, перешли на генератор. Реактор стабилен, но это до того момента, пока эти уроды до него не добрались. Его нужно глушить. Готовим эвакуацию. Прошу оказать помощь по встрече и сопровождении группы прорыва». «Ангар цел, техника». Майор был предельно конкретен. «Так точно, сэр. Техника готова. Грузим то, что сможем утащить с собой». «Хорошо». Майор на секунду задумался. «Дай мне 5 минут, Тайлер. На связь вышел Западный. Нужно обсудить с ними совместные действия. Через 5 минут подключим тебя к конференции». 10. Невежливо перебил я майора. «Чего?» Обалдев от такого нарушения субординации, повернулся ко мне седой наемник. 10 минут, сэр. Мы с капитаном Брауном разработали совместный план. Я хотел бы вам его изложить до конференции». «Даже так?» Майор скинул брови. «Ну хорошо, 10 минут, Тайлер. Не переживай, мы вас не бросим. Мы же не корпораты сраные». При этих словах я чуть не засмеялся, но титаническим усилием воли смог сдержать неуместный смех. «Не корпораты, а кто тогда?» «Да, формально группа «Феникс» — частная военная компания с богатым прошлым, корни которого тянутся чуть ли не в начало 21 века, в докосмическую еще эпоху. Тем не менее, учитывая, насколько разрослась за это время компания, учитывая характер оказываемых услуг и прочее-прочее... Хотя да, с той же New Vision группу «Феникс» не сравнить. У них свой внутренний кодекс есть, да и понятие чести многие бывшие военные, из которых костяк наемников и состоит, сохранили. Вот только я редко когда слышал, чтобы эта самая честь ставилась выше условий контракта. Ладно, срать на самом деле. Не считают себя корпами, и ладно. Сейчас не до софистики». «Все, Тайлер, конец связи. Ждите вызова». Майор повернулся ко мне, указал на пустующее кресло рядом с ним и махнул головой в приглашающем жесте. «Садись, мол». «Излагай», — сухо проговорил он. «У тебя 3 минуты». План пришлось пересматривать на ходу, потому что изначально он не предполагал такого жесткого ограничения по времени. Сейчас же, если я буду предлагать выждать время, меня просто-напросто пошлют и правильно сделают. Корпу Феникса или не корпы, но своих они обычно не бросают. Я прекрасно в этом их понимаю, сам такой. Да и в плане в моем участвовали все же 3, а лучше 4 форта, но никак не 2. Так что в том, чтобы бойцы Восточного форта выжили и вырвались, я сам кровно заинтересован. Только вот хватит ли у них сил на то, чтобы не просто вырваться из кольца, но и прорвать внутренний периметр Элизиума? Хороший вопрос. Его я и задал Джонсону, пока он корпел на трехмерной карте, висящей на столом голографической проекции. «Парней потрепали, но это не важно. Если действительно сумеем отключить купол, прорвутся. Вот только с отключением купола внутрь периметра сможем прорваться не только мы, но и твари», — внимательно глядя на меня, проговорил майор. «Значит, нам придется действовать быстро», — пожал я плечами. «Какие-то из уродов определенно пролезут, но это не основная проблема. Послужит дополнительным отвлекающим фактором. Главное, надолго не затягивать. Хикару, что там по поводу вскрытия купола?» Я повернулся к японцу. Он сидел у стены прямо на полу, поджав по себя ноги. Его пальцы так и летали над виртуальной клавиатурой деки, пристроенной на коленях. Рядом с подключенным кабелем перемигивался светодиодами коммуникатор корпората, который я передал хакеру. «Хикару!» — снова позвал я, не увидев реакции на мой голос. Японец продолжал напряженно работать. «Накамура!» — рявкнул уже Джонс, не выдержав. Хакер вздрогнул, поднял голову и уставился на нас ненавидящими глазами, продолжающими работать с виртуальным интерфейсом. «Хикару, что по куполу? Получится его снять?» Японец вышел из транса и широко улыбнулся. «О, да, получится. И не только купол. Где ты взял этот коммуникатор?» — поинтересовался японец. «Где я взял, там уже нет», — не очень-то вежливо буркнул я. «Что ты там накопал?» «Не знаю, с какой шишки ты это снял», — покачал головой японец. «Но в этой маленькой коробочке заложены очень большие возможности». Обычно спокойный хакер аж глаза закатил в предвкушении, до боли напомнив в этот момент Трикса. «Трикс». Вспомнив о пареньке, я аж зубами скрипнул. «Ладно, скоро, Трикс, скоро. Скоро мы придем, и все будет хорошо». «А конкретнее?» — не выдержал Джонс. «А конкретнее?» Японец попытался сделать театральную паузу, но, увидев, как у Джонса глаза наливаются кровью, понял, что затея эта не из лучших. «Конкретнее, если у меня будет пара лишних минут, я отрублю не только купол, но и все автоматические системы защиты периметра». «Что ты имеешь в виду?» — не понял сразу я. «Что я имею в виду?» — улыбка японца расползлась еще шире. «Я имею в виду пушки, ракетные турели, стационарные установки, пулеметные плазмины. А еще, кажется...» Судя по помутнившимся глазам, японец опять провалился в пучины интерфейса. «Накамура!» — снова рявкнул Джонс. «Да так, что я аж вздрогнул». Японец медленно поднял голову, обвел нас взглядом и проговорил, подчеркивая каждое слово. «А еще, кажется, я смогу открыть ворота, если мне там дадут пару лишних минут». Майор просветлел лицом, и я, кажется, тоже. Разбивать себе лоб по толстые стены внутреннего периметра не хотелось никому. Открыть ворота значит сохранить множество жизней и ошарашить противника. «Дадут, Накамура, дадут!» Седой майор усмехнулся. «Обязательно дадут. Ты только работай!»